Доброго всем здравия! На Народном славянском радио страницы родной поэзии. Выпуск передачи посвящен творчеству поэта Сергея Орлова. Сергей Сергеевич Орлов – русский советский поэт, сценарист, участник Великой Отечественной войны. Родился 22 августа 1921 года в селе Мегра Белозерского уезда Череповецкой губернии, ныне Белозерский район области Вологодской. Отец Сергей Николаевич и мать Екатерина Яковлевна были сельскими учителями. Вот как о своем детстве писал сам поэт. «Я родился в 1921 году в селе Мегра в семье сельских учителей. Отца своего практически не помню, он умер, когда мне шел 4-й год от роду. Люди, знавшие его, рассказывали, что он был директором нашей школы, строгий учитель, добрый и веселый человек, уважаемый сельчанами. Я рано начал ходить на уроки в класс, так как мы жили в здании школы, где учительствовала моя мама, которая преподавала русский язык и литературу. Мне не нужно напрягать память, чтобы вспомнить детство. Его можно увидеть и сейчас. Оно белеет березами и пламенеет рябинами, лежит огромным, слюдяным простором белого озера. В тихие вечера синеет бескрайними лесами, плещет зорницами, звенит дождями. Все это осталось таким же и по сию пору. Исчезли только подробности, но они очень похожи на подробности жизни многих мальчишек, родившихся в деревне. Правда, ныне уже нет на свете моего села Мегры, воды Волга-Балта залили то место, на котором оно стояло. В 1930 году семья наша уехала в Сибирь. Мой отчим Иван Дмитриевич Шаров был послан партией на строительство колхозов. В 1933 году мать с младшим братишкой Димой и старшей сестренкой Ариадной вернулись на родину, а я остался с отчимом в Новосибирске. Он был направлен партией на учебу в институт. Потом я вернулся на родину и много рассказывал приятелям о Сибири, степях и железной дороге. Уже в школе родного села мой учитель алгебры, геометрии и физики, молодой 25-летний ленинградец Василий Платонович Нилов, рассказами о книгах и звездах зажег во мне любовь к литературе, искусству и изобретательству. Я пробовал сочинять стихи и строить модели самолетов и ракет. Потом стихи на время сочинять перестал, потому что увлекся рисованием. Среднюю школу я окончил в 1940 году в Белозерске, старинном городке с крепостным валом и множеством церквей. Тихие дома, деревянные мостки, скрипучие калитки, буйные черемухи и зовущие гудки пароходов. На пароходе я и уехал учиться в Петрозаводский университет с твердым желанием писать стихи и печататься. Мое стихотворение «Тыква», написанное в 16 лет, было отмечено на всесоюзном конкурсе стихотворений школьников еще в 1938 году. А еще его похвалил в статье, напечатанной в газете «Правда», Корней Иванович Чуковский. А 4 строчки из него он даже поместил в своей книге «От 2 до 5». Пожалуй, уже можно начать перемежать описание жизненных вех поэта примерами его творчества, и в первой подборке прозвучат его ранние произведения. Стихотворение «Тыква». В жару растения никнут, бегут от солнца в тень. Одна лишь чушка тыквы на солнце целый день лежит рядочком с брюквой, и кажется, вот-вот от счастья громко хрюкнет и хвостиком махнет. Стихотворение «В сплошную голубым узором». В сплошную голубым узором мороз разрисовал окно. Темно становится и скоро зажгут огни, пора б давно. Сверчок скрипит в углу за печкой, а я глаза закрою вдруг и мне покажется, кузнечик трубит на весь цветистый луг. Качнутся легкие березы, как луг запахнет старый дом. Но эта мать вошла с мороза, внесла подойник с молоком. Стихотворение «Осень». Широким журавлиным клином последний выбит летний день. Погреться у костров рябины сошлись избушки деревень. Тоска, дожди, туман и слякоть, глубокой осени пора. Как будто мир сошлись оплакать кричащие в полях ветра. Над красноватым эшелоном дымки, прощальные платки мелькают в глубине вагонов, шинели серые, штыки. Под ветром шелестит березник, ему последний лист ронять. И женщина у переезда, солдатская должно быть мать, на поезд смотрит без движения, подняв ко рту конец платка. В глазах ее благословенье и древняя, как мир, тоска. Ой, вы дороги верстовые и деревеньки по холмам, не ты ли это, мать Россия, глядишь во след своим сынам? Когда началась Великая Отечественная война, Сергей Орлов вступил в истребительный батальон народного ополчения Белозерска, составленного из студентов-добровольцев, а спустя 2 месяца его направили в Челябинское танковое училище. Вот как поведал об этих событиях сам поэт. Когда началась война, мы, студенты университета, вступили в истребительный батальон. Из него я был призван в армию. Военком, выслушав мой рассказ о положении на том участке фронта, на котором мы были, предложил мне на выбор 2 рода войск – танки или авиацию. Я стал танкистом. В армии был рядовым, сержантом, курсантом, лейтенантом, гвардии старшим лейтенантом. Воевал в танке на Волховском и Ленинградском фронтах. Воевать приходилось не только с немцами, но и с болотами. Танкисты не любили громких слов и верили в простые и высокие ценности – дружбу, товарищество, долг. В начале 1944 года меня, обожженного, принесли на носилках товарищей в медсанбат, и впоследствии из госпиталя я уже был демобилизован по инвалидности. Тут нужно добавить, что 17 февраля 1944 года командир взвода тяжелых танков КВ 33-го отдельного гвардейского тяжелого танкового полка «Прорыва» Сергей Сергеевич Орлов едва не сгорел заживо в танке. Следы от ожогов остались на его лице на всю жизнь. Впоследствии он частично скрывал их, отпуская бороду. Стихотворение «Нам не страшно умирать». Нам не страшно умирать, только мало сделано, только жаль старушку-мать, да березку белую. Что не сделал, то друзья за меня доделают. Расцветет делягу я, цвет березка белая. Только кто утешит мать в день, когда долинная будет Русь сынов встречать? Кто заменит сына ей? Кто откроет, как всегда, в дом к ней дверь широкую? Кто обнимет мать тогда в праздник одинокую? Стихотворение «Пыль». Песок горячий на зубах, пыль на траве и тяжесть зноя, и невысокий куст зачах от пыли каменного слоя. Все по краям пути в пыли, дорога сбита до обочин. Нет, не века по ней прошли, а только 2 военных ночи. Стихотворение «Отдых». Качаясь от усталости и сбоя, мы вышли и ступили на траву, и неправдоподобно голубое вдруг небо увидали наяву. Трава была зеленой и прохладной. Кузнечик в ней кощунственно звенел. А где-то еще ухали снаряды, и мистер Шмидт неистово гудел. Так значит, нам на сутки отпустили зеленых трав и синей тишины, чтоб мы помылись, бороды побрили и посмотрели за неделю сны. Они пройдут по травам невесомы, пройдут и сядут около солдат. О мирном крае, о родимом доме напомнят и в тиши поговорят. Мне тоже обязательно приснится затерянный в просторах городок и домик, и, как в песне говорится, на девичьем окошке огонек. И взор твой незабвенный и лукавый, взор любящий навек моей судьбы. Танкисты спят, как запорожцы, в травы, закинув шлемы, разметав чубы. И вновь обратимся к словам самого поэта о его жизни после демобилизации из армии. «Я с детских лет люблю рыбную ловлю, и так вышло, что день Победы 9 мая 1945 года я с другом Иваном Бузиным встретил на Белом озере в устье реки Ковжи. Ни одна травинка не колыхалась, река и озеро сливались с чистым небом, так было тихо. Вместе со встающим солнцем из озера в устье реки быстро плыла лодка. По воде далеко слышно, и до нас с этой лодки долетел крик: «Эй, что вы сидите? Кончилась война!» Мы глянули на огромное солнце за лодкой, не смежая век, и заплакали. После войны я учился в Ленинградском университете, но ушел с третьего курса. Моя тяга к поэтическому творчеству пересилила, и я поступил в Литературный институт имени Горького в Москве. В 1954 году Сергей Орлов успешно окончил Литературный институт и был принят в Союз писателей. К тому моменту у него уже было издано несколько поэтических сборников: «Фронт», «Зоров Илья», «Третья скорость», «Поход продолжается», «Радуга в степи», «Городок» и поэма «Светлана». В 1956 и 1958 годах вышли еще две книги его поэзии: «Стихотворение» и «Голос первой любви». Из того же 1958 года поэт Орлов вошел в состав правления Союза писателей РСФСР, а незадолго до этого он переехал жить и трудиться в город Ленинград. Там он стал заведовать отделом поэзии в журнале «Нева» и входил в состав редколлегии журнала «Аврора». Стихотворение «Когда это будет, не знаю». Когда это будет, не знаю, в краю белоногих берез Победу 9 мая отпразднуют люди без слез. Поднимут старинные марши армейские трубы страны, и выйдет к армии маршал, не видевший этой войны. И мне не додуматься даже, какой там ударит салют, какие там сказки расскажут и песни какие споют. Но мы-то доподлинно знаем, нам знать довелось на роду, что было 9 мая весной 45-м году. Стихотворение «Вечер стихов в колхозе». В колхоз далекий, в пору сенокоса, приехал я, чтобы стихи читать, а после отвечать на все вопросы, какие станут люди задавать. Здесь никогда поэтов не бывало, но мной в сельпо между сапог и вил в строю брошюрок желтых залежалых Твардовский все же обнаружен был. Вещала всем с дверей сельпо афишка о том, что я писатель СССР, а в клуб пришли девчонки и мальчишки, учительница, фельдшер, инженер. Но я был рад. Колхоз встает рассветом. Лишь 3 часа за сутки спит колхоз. Ему не до артистов и поэтов. Бушует по округе сенокос. Что мог бы я прочесть ему такое, достойное не просто труда дня, а солнца в сенокос, росы и зноя? Нет, не было такого у меня. И среди белых пылевых букетов над кумачевым заревом стола я призывал на помощь всех поэтов, которых мать России родила. А в зале льны цвели ромашки, на длинных лавках, выстроенных в ряд, и тишина, ни шороха, ни кашля, лишь было слышно, комары звенят. За окнами домой проплыло стадо, закат погас, и смолкли петухи. 3 женщины вошли и сели рядом, в платочках новых, праздничных, тихи. На темных лицах, как на негативах, белели брови, выгорев дотла. Но каждая из них, видать, красиво, когда-то в девках, в юности была. Они отдали все без сожаления полям и детям, помня о мужьях. Мне пусты показались сочинения, расхваленные критикой в статьях. И я прочел для этих 3 солдаток, примерно лет моих, немолодых, то, что на фронте написал когда-то, не как стихи, а про друзей своих. Стихотворение «Мы, дети природы, забыли природу». Мы, дети природы, забыли природу. Она нам не враг и не друг. На лоне ее не бываем погоду, а годы — костры на ветру. Ревут города нам в усопшие души неоном, бетоном, стеклом. Ракетные скорости кровь нашу сушат, и мы забываем о том, что где-то на сине-зеленой опушке стоят неподвижно дубы, там дрема ромашки, там слезы кукушки и вздох журавлиной трубы. Там ивовый прутик, как радуга гнется, с цветной стрекозой на спине, и кольца судьбы в деревянном колодце негромко звенят в глубине. Там пахнет полынью, медово и горько, от пыльной и теплой земли, и солнце встает за ближайшим пригорком, а не в космодромной дали. Там вечностью веет от крыл комаринок, от ветра мгновенного смол, от шлепанья на землю спелой малины и тихого рвения пчел. Почти вся поэзия Сергея Орлова тематически заключена чаще всего в рамки прошедшей Великой Отечественной войны, представляя собой поэтическую летопись фронтовой жизни. Лежащая в русле военной лирики целой плеяды отечественных поэтов-фронтовиков, поэзия Орлова отмечена не столько философской глубиной, сколько эмоциональной впечатлительностью, задушевностью, эффектом достоверности, подлинностью переживаний. Его стилю свойственна композиционная, ритмическая и лексическая простота художественного текста, нарочитая безыскусность поэтического письма, разговорно-доверительная интонация, психологическая открытость и душевная ясность. Сергей Орлов был женат на Виолетте Степановне. В этом счастливом супружестве родился сын Владимир. Виолетта Степановна была рядом с мужем до последней его минуты, а с его уходом из явного мира всю себя посвятила наследию супруга. Она разбирала его архивы и издавала неизданное. Для самого поэта семья значила очень много. Это крепкий тыл, тепло сердец, понимание и поддержка. Сергей Сергеевич души не чаял в своем внуке Степке. Сегодня Степан Владимирович Орлов, сам уже дед, кандидат экономических наук, депутат Мосгордумы. Стихотворение «Живая вода». Земля потрескалась от зноя, в стручки свернулась листва, деревья умирали стоя, поникнув, падала трава. И вот в узде гремящих молний пришла гроза издалека, и воздух пением наполнив, на землю ринулась река. И стало мне под ливнем ясно, сквозь шум воспрявших трав, тогда на свете есть не только в сказках, живая вправду есть вода. Вот так и ты пришла однажды, как ливень из живой воды, когда я погибал от жажды, как те зеленые сады. Стихотворение «Чудо женское зеленых глаз». Я давно увидел в первый раз, как оно меня не ослепило, чудо женское зеленых глаз. Где, когда, не помню, это было. Два дождя качаются в зрачках, две реки, два леса, две дороги, небо два в лучах и облаках, радуг двух слепящие чертоги. С той поры прошла землей война, государства в пепел рассыпались, годы отгорели в дым до дна, жизнь прошла, а вот они остались. Я ее забыл, я постарел. Женщина моя со мною рядом, средь своих забот, хлопот и дел, взглянет вдруг каким-то странным взглядом. Два дождя стоят в ее зрачках, две реки, два леса, две дороги, небо два в лучах и облаках, радуг двух слепящие чертоги. В 1960-е и 70-е годы были изданы такие книги стихотворений и поэм Сергея Орлова, как «Память сердца», «Одна любовь», «Колесо», «Лирика», «Дни», «Верность» и другие, а также книга прозы о творчестве «Свидетели живые». Кроме того, Сергей Орлов совместно с поэтом Михаилом Дудиным является автором сценария фильма «Жаворонок», посвященный подвигу советских танкистов, оказавшихся в плену на территории Германии. В 1970 году поэта Орлова ввели в секретариат правления Союза писателей РСФСР, и он переехал в Москву. В 1974 году сборник его стихотворений «Верность» был удостоен государственной премии РСФСР имени Горького. Еще чуть позднее Орлов сам стал членом комитета по присуждению ленинских и государственных премий. Сергей Сергеевич Орлов, поэт и фронтовик, был удостоен таких наград, как Орден Октябрьской революции, Орден Отечественной войны второй степени, Орден Трудового Красного Знамени, медаль за оборону Ленинграда и медаль за победу над Германией в Великой Отечественной войне, а также юбилейная медаль за воинскую доблесть. Стихотворение «Его зарыли в шар земной». Его зарыли в шар земной, а был он лишь солдат. Всего, друзья, солдат простой, без званий и наград. Ему, как мавзолей земля, на миллион веков, и млечные пути пылят вокруг него с боков. На рыжих скатах тучи спят, метелицы метут, грома тяжелые гремят, ветра разбег берут. Давным-давно окончен бой, руками всех друзей положен парень в шар земной, как будто в мавзолей. Явный мир поэт Сергей Сергеевич Орлов покинул 7 октября 1977 года. Он скончался от болезни сердца в Москве на 57-м году жизни. Тело поэта было похоронено на Кунцевском кладбище столицы. После смерти поэта было издано 2 книги его стихов «На острие стрелы багряной» и «Костры», а также сборник статей «Наедине с тобой». С 1981 года в городе Белозерске Вологодской области открыт дом-музей поэта Сергея Орлова. Также имя его носит городская средняя школа номер 2, в которой он учился, и один из пассажирских рейсовых теплоходов. В 1985 году в Ленинграде на доме номер 8 по улице Малой Посадской в память о поэте установлена мемориальная доска. А в мае 2008 года в городе на Неве была открыта диорама боя 17 февраля 1944 года, в котором командир взвода танков КВ Сергей Орлов был тяжело ранен и обожжен. В городе Вологде имя поэта носит одна из центральных улиц. Улица Сергея Орлова есть и в Белозерске. В завершении выпуска передачи по творчеству поэта Сергея Сергеевича Орлова прозвучит стихотворение «Человеку холодно без песни». Человеку холодно без песни, на земле открытой всем ветрам. Я не знаю, в мире место есть ли, где не верят песням, как кострам. Песни на земле не сочиняют, просто рота городом пройдет. Просто девушки грустят, мечтают, да гармошку кто-то развернет. Белая береза отряхнется, встанет под окошками в селе. Сердце где-то сердцу отзовется, и поется песня на земле. Как лесам шуметь, рождаться людям, ливням плакать, зорям полыхать, так и песня вечно в мире будет, и ее не надо сочинять. Читайте стихи поэта, делитесь ими с родичами, с друзьями и знакомыми, со всеми. Вы слушали выпуск передачи «Страницы родной поэзии». С вами был Виктор Маслов. Желаю всем добра, быть добром. Thank you.